а во-вторых, и в-третьих, во всяком случае, ее личность вызывает у меня глубокое уважение. 19 июня. Несколько слов относительно воспоминаний. Ох уж эти воспоминания соратников, неутомимо поддерживающие огонь в костре неуемного тщеславия. И хотя уже ушли из жизни некоторые из тех, кто зажег спичку под кучкой мусора и сплетен, угли продолжают тлеть, и на их тусклый огонек собирается любитель желтых сенсаций раздуть, не дать угаснуть костру. Ведь так приятно сплетничать про знаменитостей. И хорошо платят, и печатают безо всякого ненужного редактирования. Открываю я толстый глянцевый журнал «Стас», вполне бульварный по своей сути, весь какой-то тусовочный, и читаю статью, как говорят, порядочного киноведа Марка Кушнировича. Судите сами, он пишет, что рассказывал ему, пойди проверь, ведь ныне покойный, Григорию Александру. За все время, что мы были с Эйзенштейном вместе, а мы были ближайшими друзьями более 10 лет, я ни разу не видел его члена. Я невольно переспросил. То есть как? Вы же бывали вместе в бане, купались в море и вообще? Он повторил. Были, купались, устраивали пикники, где часто раздевались догола, но я ни разу за все это время не видел его члена. Заметив мою растерянность и недоумение, он слегка улыбнулся и добавил. Нет-нет, он был, конечно, но я его не видел. Верю Александрову, хотя трудно найти более сомнительный источник информации, сам не могу доказательно объяснить, почему, но верю. Этот порядочный киновед не стеснялся влезть в интимную область уважаемого режиссера с трагической судьбой и привести свой разговор, был ли он с человеком, которого все знающие его кинематографисты называли не иначе, как Хлестаковым. «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется». Принцип очень старый. Возмущенный брехней в обиде за Эйзенштейна, я сел писать письмо в редакцию. Компьютер под моими руками излучал гнев и сарказм. И в это время позвонил телефон. «Василий Васильевич, с вами говорят из журнала «Стас». Я просто задохнулся, но, думаю, сейчас я вам покажу». Мы готовим материал о Рязанове и хотим заказать вам статью о нем. Вы мне? Статью? Молодой мужской голос несколько растерянно продолжает. Да? А что? Видите ли, я, в отличие от Александрова, дружу с Рязановым не 10 лет, как он с Эйзенштейном, а все 54 года. И за все это время я ни разу не видел его члена. Так что, боюсь, моя статья вас не устроит. Ведь ваш журнал интересуется главным образом, был или не был вы член у того или иного режиссера. И я не смогу соответствовать уровню Стаса. На конце провода послышался стук, трубка верно упала. Потом я звоню господину Катаняну. «Да-да, вы не ошиблись». И я произношу длиннющую тираду о безнравственности журнала, его желтизне и невежественных редакторах. «Так что же мне сказать главному?» — тихо спрашивает молодой человек. «Скажите, что в воскресенье я увижу Рязанова, если он мне покажет свой член, как выражается ваш журнал, то я статью сделаю, если же нет, извините».